Глава 38. «И сделал жертвенник всесожжения из дерева сетим, длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четырехугольный, вышиною в 3 локтя. И сделал роги на 4 углах его, так что из него выходили роги, и обложил его медью. И сделал все принадлежности жертвенника – горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы. Все принадлежности его сделал из меди. И сделал для жертвенника решетку, рот сетки, из меди по окраине его внизу до половины его. И сделал 4 кольца на 4 углах медной решетки для вкладывания шестов. И сделал шесты из дерева сетим, и обложил их медью, и вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их. Пустой внутри из досок сделал его. И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания. И сделал двор с полуденной стороны к югу завеса из крученного весона длиною во 100 локтей. Столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы во 100 локтей, столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра». И с западной стороны завесы в 50 локтей, столбов для них 10 и подножие к ним 10, крючки у столбов и связи их из серебра. И с передней стороны к востоку завесы в 50 локтей, для одной стороны ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножие к ним 3. А для другой стороны, по обеим сторонам ворот двора, завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. Все завесы во все стороны двора из крученного весона, а подножия у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра. Верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными». Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из крученного весона длиною в 20 локтей, вышиною в 5 локтей, по всему протяжению, подобно завесам двора. И столбов для нее 4, и подножий к ним 4 медных, крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные. Все коля вокруг скинии и двора медные. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея, посредством левитов, под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника. Делал же все, что повелел Господь Моисею Веселиил, сын Урии, сына Ора, из колена Иудина. И с ним Аголиаф, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и искусный ткач, и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленой и весонной ткани. Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей, сиклей священных. Серебра же от исчисления лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. С 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше, по пол сикля с человека, считая на сикль священный. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножие. А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрывал верхи их, и сделал связи для них. Меди же, принесенной в дар, было 70 талантов и 2400 сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скинию свидетельства, и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все колья скинии, и все колья вокруг двора».